Глава 60. Зачем? Когда Максим начал это дело, даже в страшном сне не видел, каким окажется итог. Результат расследования буквально прибил его к плинтусу. Он сидел в машине и с мертвенно-бледным лицом наблюдал за подъездом новой многоэтажки, где Денис Кротов недавно приобрел квартиру. Приехал сюда, чтобы посмотреть в глаза другу. Врагу? Гиена в овечьей шкуре, вот он кто. Почему гиена, а не волк? Да потому что только с этим падальщиком Максим мог сравнить человека, который пойдет на подобное. Поступиться принципами чести и совести, убрать из дела важнейшую улику, нанять бывшего зэка, чтобы тот изнасиловал жену друга. На это способна лишь гиена. Подлая, трусливая, ждущая своего часа, чтобы напасть на ослабевшего противника, выдрать кусок мяса. И Денис свой кусок выдрал. Жирный, отборный. Должность, на которую претендовали оба. Максиму было кристально понятно. Не слетел он в свое время с катушек, сейчас бы сам сидел в отделе на теплом месте, которое по итогу досталось Денису. Да, был нюанс. Дело с убитыми бомжами, которые Максим расследовал с маниакальным упорством. В результате он уволился именно из-за него. Но кроме этого было еще море всего. После того, как Максим выставил Полину из дома с вещами, а потом так и не смог вернуть, у него капитально поехала крыша. Работник из него был фиговый, он творил, что хотел. Брал бесконечные отгулы. Клал хрен на заполнение отчетов, грубил руководство. Однажды даже устроил драку в отделе, когда один из сослуживцев отпустил шутку на тему того, что от Реброва сбежала жена. Дело об убийстве бомжей, возможно, ему еще и простили бы. Но вот это вот все — нет. Максим перестал быть нужным в отделе. Больше того, создавал одни проблемы. Развод его доконал. Кстати, останься он женат на Полине, в свое время не стал бы гоняться за убийцами ночь напролет, а ждал бы с женой ребенка. Дорожил бы службой, сделал бы все, чтобы получить новую должность с хорошим окладом. Что вдохновляет мужчину зарабатывать больше, брать на себя новые обязательства? Конечно же, желание побаловать любимую женщину, обеспечить ей и детям нормальную жизнь. В этом плане Максим не был исключением из правил. Неужели Денис все это сделал ради должности? Не настолько она важна? А впрочем, это если взяток не брать. Максим взяток на службе не брал из принципа. Даже когда женился на Полине, и потребность в деньгах изрядно возросла. Предпочитал ликвидировать нехватку наличности бесконечными подработками. Ненавидел отца за то, что тот постоянно злоупотреблял полномочиями и старался всеми силами быть на него непохожим. Работал честно, что было не стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало. Денис же не отличался подобной щепетильностью. А чем выше должность, тем шире возможности. Вот он ради этих возможностей пустил Максим в расход. Так получается. Сколько раз Максим прикрывал его спину, сколько раз выручал, а сколько раз приглашал к себе в дом, просил Полину приготовить ужин. Ничего у Дениса там не ёкнуло, когда заказывал изнасилование жены Реброва. Самое обидное, все сработало как по нотам. В результате у Максима почти год жизни ушел в задницу. Он вымотал себе и Полине все нервы. Фактически лишил и себя ее самого дорогого. Зато у Дениса Кротова новая квартира, в перспективе свадьба, и невеста у него непростая. Дочь местного банкира, красавица и умница, к тому же с приданым, связями. Денис за ней бегал последние 2 года и, наконец, свершилось. Кстати, он не так давно хвалился Максиму, что забронировали ресторан. Внес полную оплату, причем сам. На какие шиши? Сколько стоит дружба? Кому в этой жизни вообще можно доверять? Максим, в принципе, не отличался верой в людей. Тех, кому он доверял, можно пересчитать по пальцам одной руки. Денис входил в их число до недавнего времени. Самое паршивое, Максим ничего не сможет предъявить Денису в деле о попытке изнасилования. Он уже не работает в отделе, соответственно, не сумеет проверить, вправду ли пропала ключевая улика в деле Дергача. Отпечатки пальцев на чердаке у бабушки Полины тоже бесполезно искать. Прошло слишком много времени, они не могли сохраниться. Но кое-что у Максима все-таки было. Он вел с напарником немало дел, подчищал за ним хвосты, подмечал детали. В общем, имел компромат, который при других обстоятельствах никогда не пустил бы в ход. И он не поленился отправить данные нужным людям. Этим же утром отправил. Информацию взяли в работу, скоро начнут внутреннее расследование. Денису Кротову придется ой, как несладко. Сюда Максим приехал исключительно для того, чтобы посмотреть бывшему другу в глаза. Спросить, зачем он над ним так поиздевался. Стоило ли оно того? Дико злило, что этот подонок до сих пор считает, что ему все сошло с рук. А вот не тут-то было. Плотно сцепив зубы, Максим вышел из машины, направился к подъезду, нажал кнопку домофона. Его впустили сразу. Он поднялся на нужный этаж, позвонил. «Привет, дружище!» Денис радостно распахнул дверь. Проходи, наконец, оценишь мои новые хоромы, а то тебя в гости не дозовешься. Как ушел из-за дела, так почти не видимся с тобой». Реакция Кротова настолько не вязалась с тем, что Максим про него узнал, что на какую-то секунду он даже усомнился в правдивости данных. Но лишь на секунду. Максим зашел, осмотрелся. Квартира вправду шикарная, с новым ремонтом. Видно, продавать друзей – дело выгодное. Он резко обернулся к Денису. Представил, как хватает его за шею и долбит головой об стену. Аж внутренне прочувствовал, какое удовольствие получил бы от этого. И все же бездумно размахивать кулаками – больше не его метод. Максим не стал ходить вокруг да около, спросил напрямую. «На кой хрен ты нанял дергача?» Денис резко изменился в лице, недоуменно посмотрел на Максима, возмутился. «Что за бред ты несешь?» «Я говорил с Дергачевым. Я знаю все. Пришел посмотреть тебе в глаза». «Пошли в кабинет, поговорим», — предложил Денис резко, посерьезнейшим тоном. Максим направился за ним. Очень скоро бывшие сослуживцы уселись за столом друг напротив друга. «Хочу пояснить», — серьезной мордой проговорил Денис. «Я сейчас не выставил тебя за дверь за нелепое обвинение, только в память о нашей дружбе. Не знаю, что наплел тебе этот шизик, но...» «Ты считаешь меня дураком, Денис?» Максим невесело хмыкнул. «Думаешь, я бы поверил Дергачу на слово? Он сообщил мне номер, по которому связывался с заказчиком». С этими словами он изучающе посмотрел на Дениса. Однако тот продолжал изображать полнейшее непонимание. Максим продолжил обвинительным тоном. «Я пробил номер, вышел на хозяина сим-карты. И вот какие новости. Оказывается, это твой троюродный дядька. После того, как я разъяснил ему, в каком деле фигурирует номер, он признался, что оформлял несколько симок для тебя, в том числе и ту. Как тебе такое? Дальше отпираться будешь?» В этот момент лицо Дениса в прямом смысле перекосило. Он бросил взгляд в сторону, а потом посмотрел на Максима с такой злобой, что тому стало не по себе. Бывший друг будто сбросил маску и показал Реброву свое истинное лицо. Денис резко бросил. «Ты ничего не докажешь. Никакой симки в деле Дергача не фигурирует. Предъявить тебе мне нечего, поэтому ты сейчас пойдешь отсюда к такой-то матери, и на этом все. Свое недовольство можешь засунуть себе в задницу». Денис сложил руки на груди и гордо задрал подбородок, уверенный в собственной безнаказанности. Максим задохнулся от возмущения, вперил убийственный взгляд в Дениса. Рука сама потянулась через стол. Очень уж захотелось ухватить эту тварь за шею, хорошенько подержаться. Он отдернул руку буквально в последний момент. Но одного этого движения хватило, чтобы Денис встал на дыбы. Недруг тут же подскочил с кресла, отшатнулся от стола подальше и загласил. «Только попробуй начать махать кулаками, у меня повсюду камеры. Тут же позвоню куда надо и сядешь, ясно тебе? Это будет классифицироваться как нападение на сотрудника полиции. А папочки, которые прикроют задницу, у тебя больше нет». Последний Денис протянул с особой издевкой. Максим же не тронулся с места, даже со стула не встал. Ему ничего не стоило перемахнуть через стол. Если бы он пришел сюда с целью набить бывшему другу морду, никакие камеры его не остановили бы. Уж тем более не остановил бы тот факт, что отец за решеткой. Он и раньше прекрасно обходился без его помощи. Но Ребров здесь не для этого. Он демонстративно откинулся на спинку стула и с язвительной насмешкой спросил. «Думаешь, я пришел сюда бить тебе морду? Я пришел в глаза тебе посмотреть. В дерьме предпочитаю не пачкаться». «Это я-то дерьмо?» — взвился Денис. «Или все-таки ты? Ты, ушлепа горделивый, ты...» «Что ж такого хренового я тебе сделал, что ты нанял Дергача, чтобы он изнасиловал мою Полину? Что, Денис, я был тебе паршивым другом? Я тебя когда-то не прикрыл или подставил? Хоть раз такое было? Я всегда...» «Я, мне, мое!» Тут же перебил его Денис. «Ты всегда такой правильный, Ребров. Стараешься для всех, корчишь из себя самого справедливого. Тебе твоя правильность выходит боком, а ты прешь дальше. Помнишь Кретовых? Они за нами неделями ходили, чтобы мы выручили их сына. Тебе ничего не стоило помочь мне убедить девчонку забрать заявление, а ты...» «Ты сейчас серьезно?» Лицо Максима погрубело. «Их сынок, утырок, изнасиловал молодую мать и избил ее чуть ли не до полусмерти. Мне после этого надо было на нее надавить, чтобы она забрала заявление? Ты совсем рехнулся?» «И что?» — хмыкнул Денис. «Тот факт, что утырка посадили, резко вылечил девчонку? Ей от его отсидки ни холодно, ни жарко. А вот мне тогда позарез нужны были те деньги, что предлагали Кретовы. Ты же знал, какие у меня были проблемы. Максим аж поперхнулся от возмущения. В тот момент Денис действительно был весь в кредитах. Но разве это повод оставлять насильника на свободе? «Я тебе тогда занял все, что у меня было», — подметил Максим с пренебрежением. «И ты не отдал, кстати». «С хрена ли я тебе что-то должен был отдавать? Почему одним все, а другим ничего? Кому-то красавица жена за просто так, отец, который дарит на свадьбу дом, продвигает всячески, а кто-то вынужден выживать?» «Ух, ты ж бедный несчастный, прям инвалид». «На голову. И что это все тянет на повод организовать изнасилование? Тебе даже этого было мало. Ты к моей Польке в школьной тетрадке залез за компроматом. Как можно до такого опуститься?» «Ты знаешь про письма», — усмехнулся Денис. «Я про все твои делишки знаю», — хмыкнул Максим. «И не понимаю, зачем». Денис вдруг сделался очень довольным собой, скрестил руки на груди и сказал то, чего Максим уж никак не ожидал от него услышать. «А я выполнял исключительно твое желание. Помнишь, ты как-то сказал мне, что тебе было бы проще поймать ее на измене? Один раз переболеете, все. Вот я все и устроил, чтобы ты ее поймал. Понравилось?» Последним высказыванием Денис попал в болевую точку Максима. Неужели действительно было время, когда он так думал? Еще и озвучил эту мысль Денису. Теперь ему очень хотелось откусить себе язык за одну лишь ту фразу. Сейчас это казалось ему абсолютным безумием. Ведь честнее его Польки девчонки не найти. А измени она ему на самом деле, это бы означало, что она его больше не любит. Лишиться ее любви равносильно смерти. Неужели он и вправду когда-то желал поймать ее с кем-то? Это было так ему непонятно теперь, что казалось, будто раньше он был другим человеком. А впрочем, отчасти так оно и было. «Считай, я сделал тебе одолжение», — тем временем продолжил Денис. «Тебе было с ней хреново. Она была твоей раковой опухолью, и я, как верный друг, вырезал ее». «Хватит строить тут из себя благородное чмо», — прорычал Максим, зло на него посмотрев. «Ты просто должность мою хотел, вот и все. Знал прекрасно, что я после разрыва с Полькой с катушек съеду». «А даже если так, то что?» — продолжал Денис довольным тоном. «Я лучше подхожу для этой работы. Смирись уже, я выиграл, а ты проиграл. И мужем я для твоей Польки был бы на порядок лучше. Ты ведь ее даже не ценил никогда. Такую бабу имел и не ценил. Я бы ее каждый день...» «Слово еще скажи», — процедил Максим злобно. «Выплюнешь кадык с лету». Он стал, давая понять, что есть предел хамству. «В чем я не прав, Макс? В том, что ты был хреновым мужем? Вот я бы на твоем месте сделал все для своей семьи, потому что я лучше, я достойнее». «Белое пальто сними», — хмыкнул Максим. «Ты вот жениться собрался, так?» «Ну да», — самодовольно заявил Денис. «И у меня будет все в ажуре, в отличие от некоторых». «Серьезно? Думаешь, твоя банкирская дочка никогда не узнает о том, что ты шпилишь жену сержанта? Об этом знает весь отдел, даже сам сержант. Будешь отрицать?» В этот момент в кабинете распахнулась дверь, и на пороге появилась кудрявая блондинка в красном платье. «Кого ты там шпилишь?» — закричала она с абсолютно диким выражением лица. Потому как струхнул Денис, Максим понял, это его невеста. Познакомиться с ней раньше так и не довелось. «Сашенька», — протянул Денис нежным голосом. «Ты же у папы была, как ты здесь очутилась?» «Как я здесь очутилась? Это все, что ты хочешь спросить?» — проверещала она практически на ультразвуке. На этой прекрасной ноте Максим решил, что ему пора. Он молча направился к выходу, позволив этим двоим разбираться самостоятельно. Не был уверен, заговорил бы о любовнице Дениса, если бы знал, что невеста пришла в гости, но в любом случае не жалел об этом. Каждому по заслугам. Он спустился к машине, сел в водительское кресло, устало упер лоб в черный кожаный руль. Сколько же бреда он выслушал от бывшего друга. Как раньше мог не замечать, сколько гнили в Кротове. Он сплошь состоял из этой самой гнили. На должность он годится гораздо лучше, чем Максим. Ага, как же. Разве что для того, чтобы взятки брать, да козырять полномочиями. И Полина для Максима не рак, она для него единственное светлое пятно в жизни. Вырежьте его, и не останется света. Пусть, чтобы научиться ее ценить, ему пришлось пройти через 50 кругов ада. Но он все же научился и больше никогда не допустит, чтобы его Полечка страдала. Больше никогда не оскорбит ее даже мимолетным подозрением неверности. Однако в одном Денис Кротов был все-таки прав. Победитель хренов. Камеры в его доме писали все, и Максиму это было прекрасно известно. Они с братом загодя наведались в фирму, которая занималась установкой этих самых камер. Но бывший приятель, видимо, не учел, что влезть в базу данных, куда скидывалась запись, не так-то сложно. Это не составило Максиму особого труда. Брат помог и тут. Поделился контактами особого специалиста. И тот уже сделал работу. Об этом гласило сообщение. «Инфа на почте. Все». Сегодняшняя запись прекрасно дополнит то, что у Максима уже было на Кротова. Пусть специальные люди разбираются с этим долбоящером. А Максиму пора к Полине.